Глава 11. Возвращение. Брок увидел свою Машу еще издалека. Она стояла посреди проселочной дороги и махала кому-то неведомому, кто сейчас скрывался в лесу. Волны жгучей ревности немедленно затопили сердце медведя. Наконец зеленый хантер остановился, и Коротков стремительно выскочил из машины. Брок бы, конечно, его обогнал, но вдруг обнаружил, что двери с его стороны заблокированы. Тогда он с возмущенным сопением выломал еще одну ручку, а потом метнул свое большое тело через сиденье водителя к открытым передним дверям. «Маш, ты как?» — Коротков деловито оценивал ситуацию. Девушка цела, хотя видны следы слез на бледном личике. Машина Савельева разбита о дерево, самого водителя не видно. «Он там, за березой, ему помощь нужна. Скорее проверьте, я вам все подробности потом», — скороговоркой произнесла Маша. «Ага», — многозначительно кивнул Коротков. «Ты вон, своего товарища пока успокой. Отведи его обратно к машине». Маша повернулась навстречу подбегающему Броку и попыталась улыбнуться. Улыбка вышла вымученной и слабой. «Да что ж за день-то такой сегодня? Я, кажется, сейчас опять разревусь». И она действительно разрыдалась, уткнувшись лицом в широкую грудь подоспевшего друга. А потом вдруг почему-то стала нервно смеяться, обхватив Брока руками вокруг талии. Он крепко за плечи прижимал ее к себе, поглаживая одной рукой каштановые волосы. И вдруг пальцы нащупали в спутанных локонах Маши травинки и песок. Сильное тело Брока напряглось и будто окаменело, а из горла раздался низкий гортанный звук. «Тише, тише, миленький, все хорошо». Маша погладила его по спине, а потом подняла голову, встречаясь с пронизывающим взглядом. «Что он тебе сделал?» — с подозрительным спокойствием спросил Брок. Внезапно Маша поняла, что именно сейчас в его голове проносятся варианты смерти Максима. Смерти долгой и очень мучительной. Еще она поняла, что сейчас ни за что нельзя даже на миллиметр отодвигаться от Брока, отпускать его от себя, потому что тогда он просто подойдет к беспомощному психу и тут же его прикончит. «Ничего не сделал. Савельев свихнулся. Хотел увезти меня в город. Обманул, что Коротков нас ждет на КПП. Ехали на большой скорости, в дерево врезались. Сам он весь переломан, лежит в крови, издали видела. Я даже к нему не подходила, сидела, вас ждала». «Ты честно рассказываешь?» «Да все хорошо, правда. Я просто переволновалась, плакала, думала, когда же, наконец, ты хватишься меня и побежишь искать». Брок глубоко вздохнул, чувствуя, как сползает с души тревога за нее. Но теперь любимая рядом, в его надежных руках, и он больше не позволит ей исчезнуть. Немного расслабившись, он наклонился, чтобы поцеловать ее, и почувствовал какой-то тонкий, вроде бы даже знакомый запах. Брок провел носом по Машиному плечу и гневно зажмурился. «Здесь был кто-то еще». «Да», — выдохнула Маша. «Я хотел тебе рассказать позже, а то опять будешь сердиться. Когда я тут одна сидела, прибежал тот самый ваш волк. Вообще-то его Хати зовут. Ну, мы поговорили немного, а заслышав машину, он снова скрылся в лесу. Вот и все». «Все?» — резко переспросил Брок. «А почему у тебя волосы в земле?» Маша вздрогнула и начала вырываться. «Слушайте, господин хороший, хватит меня допрашивать. Я ударилась головой от двери машины. Я кое-как выбралась наружу, выпала на обочину, лежала на земле. Мне было очень, очень плохо. Мне и сейчас плохо, а ты спрашиваешь всякую ерунду». Маша оттолкнула Брока и, пошатываясь, пошла в сторону джипа, не сомневаясь, что друг последует за ней. Но он стоял на прежнем месте, внимательно изучая окрестности, прислушиваясь к взволнованным голосам Алекса и Ольги. Мысли его работали четко и слаженно, как идеальный механизм. «Похоже, этой твари повезло, что он без сознания. С каким бы удовольствием я его добил?» Словно угадав настроение медведя, полковник повысил голос, почти крича в рацию. «Дамир! «Да, это Коротков! Слушай, у нас тут ЧП на объездной дороге в 5 километрах от Норда! Возьми 2 ребят и скорую! Да-да, из резерва возьми! Нет, ничего такого! Водитель наш с дерева упал, поломался! Сейчас у него шок, мы тут кое-что ему вкололи, надо бы поспешить! Заберете в город! Справимся сами, не нужно! Вас дождется Ольга, а мы возвращаемся на базу. Все, отбой!» «Странно», — думал Брок. «На Маше вроде бы нет следов аварии, а этот гад еле жив. Машина не могла ехать быстро по плохой дороге и повреждена при ударе слабо, только нос разбит. Откуда же у водителя переломы?» Брок уже двинулся было в сторону Короткова, чтобы все выяснить самому, но услышал тихий Машин голос. «Мне страшно одной, пожалуйста. Не ходи туда. Давай посидим в машине». Пару мгновений Брок колебался. Уж очень хотелось убедиться, что Максим действительно сильно пострадал, но желание вернуться к любимой победило жажду мести. Вскоре к Хантеру подошел и Коротков. Молча сел за руль и завел машину. Через пару минут, сделав неловкий разворот на глинистых колеях, джип уже увозил Машу и Брока обратно на базу. Ольга осталась ждать людей, которые должны были забрать Максима. Всю дорогу к лагерю Коротков был непривычно молчалив и хмур, частенько косился на пассажиров через стекло заднего вида. Маша невольно ежилась от такого пристального внимания, кусала губы. «Уж не думает ли он, что это я так круто отделала Савельева?» А вот Брок, напротив, успокоился и бережно сжимал в своей большой руке горячую Машину ладошку, довольный, что все возвращается на круги своя. Вот только Машина просьба насторожила. «Алексей Викторович, пожалуйста, отвезите меня в медпункт сначала». «Ты ранена? Где у тебя болит?» – встрепенулся Брок. «Голова кружится, даже тошнит немного. А вдруг сотрясение?» – пожаловалась она, чувствуя себя очень уставшей. «Я же тебе говорила, крепко ударилась затылком. Таблеточки у Надежды Петровны попрошу, станет легче». Коротков снова бросил на Машу изучающий взгляд. «Ой, что-то ты не договариваешь, девочка». Когда машина остановилась у главного корпуса, полковнику пришлось самому открывать двери для своих пассажиров, поскольку обе ручки изнутри были отломаны медведем. «Я же не виноват, что они у вас хлипкие такие», — попробовал оправдаться Брок, поймав на себе сердитый взгляд Короткова. «Силушку девать некуда. Так на спортивную площадку сходи», — уже спокойнее посоветовал тот. «Там куча современных снарядов. Разведай, позанимайся, а то вдруг форму потеряешь дома сидячи. Девушкам, кстати, нравятся спортивные мужчины». Кажется, к начальнику вернулся обычный насмешливо-снисходительный тон, впрочем, для его возраста и статуса вполне уместный. «Кстати, спасибо сказать хотел за кабанчика. Жаркое на завтра намечается. Я на ужин заказал, приходите с Машей в столовую, отметим благополучное возвращение, так сказать». «Подумаю», — нахмурившись, буркнул Брок, поднимаясь за Машей по ступенькам медкорпуса. Но вдруг она остановилась перед дверью. «Брок, я зайду одна. Это быстро. Пожалуйста. Подожди меня здесь». «Я с тобой». «Ты хочешь опять поссориться из-за ерунды? Я очень устала, Брок. Я хочу домой. В ванную. Еще я кушать хочу. И спать. И тебя тоже». Понизив голос, продолжила она. «Уступи, пожалуйста. Я никуда отсюда не денусь. Только возьму таблетки и выйду». «Хорошо». Надежда Петровна уже торопилась навстречу, заметив машину начальника у крыльца. Едва Маша прикрыла двери, как ее засыпали вопросами. «Ой, моя дорогая, мне сказали, у вас случилась неприятность. Вы хотели уехать от нас?» «Как я понимаю». «Недоразумение произошло, но сейчас все уже разрешилось. У меня времени немного, меня там ждут». Маша неопределенно махнула головой в сторону улицы. «Тут такая ситуация. Надежда Петровна, я, кажется, беременна. Вы можете заказать для меня тест, но Только чтобы Коротков не знал. Надежда Петровна ахнула, всплеснув полными руками. Накрашенные ресницы замахали, как веера, в светлых глазах мелькнуло сочувствие и любопытство. «Машенька, какой же может быть срок?» «Самое начало. Наверное, недели 4-5. «Вот беда. Что же вы так неосторожно?» «Вы можете заказать тест?» — повторила свой вопрос Маша, начиная испытывать неприязнь к этой рыхлой пожилой женщине, вдруг напомнившей не в меру суетливую курицу на сетку. «Могу, конечно. Привезут. Только через пару дней вместе с продуктами и другими заказами. Ну и что же вы планируете, если подтвердится?» «Как что?» — удивилась Маша. «Дальше жить?» «Ну ведь он...» «Ну почему вы не предохранялись? Ведь должны были понимать ответственность!» Маша тяжело вздохнула, пытаясь справиться с небольшим смущением и неловкостью. «В марте у меня был регресс. После операции цикл так и не установился. Я думала, что не смогу забеременеть до первых нормальных месячных. А вообще-то...» С виноватой улыбкой призналась она. «Ни о чем я не думала. Голову, наверное, потеряла в лесу. Как мне вас жаль!» «Надежда Петровна, очень прошу, закажите тест, мне нужно знать наверняка. Я приду через 3 дня утром, перед завтраком. Только никому говорить не надо. Могу я на вас положиться?» Докторша закивала головой, осуждающе поджав и без того тонкие губы. А в это время, прислонившись спиной к джипу, Брок испытующе поглядывал на окна медицинского корпуса. Сам Коротков жадно курил, стоя поодаль, потому что заметил, как морщится медведь от запаха дыма. Полковнику захотелось пояснить. «Согласен, привычка пакостная. Я бросил вообще-то, но день сегодня такой суматошный, я бы сказал». «Да что ж она так долго?» Броку вдруг захотелось ворваться за Машей внутрь здания и просто унести ее домой на руках. «А меня больше волнует... Тоже так Савельева отдубасил. Ведь живого места нет на человеке. Очухается ли?» «Волчонок постарался», — процедил Брок сквозь стиснутые зубы. «Кто-кто, говоришь?» — встрепенулся Коротков. «Маша сказала, он выходил из леса к их машине. Вот и покуражился. Причину бы еще знать». «Ну...» «Хоть девочку нашу не тронул», — начал было Коротков, но, поймав яростный взгляд Брока, тут же умолк, хотя и ненадолго. «Теперь мне все ясно. Дело, похоже, было так. Маша поняла, что Максим ее увозит, стала ругаться с ним, машина заглохла, возможно, этот... Хати, кажется, его зовут, пробегал мимо, услышал ссору и решил вступиться за девушку. Но зачем же так сильно калечить парня? Ну, встряхнул бы его разок, и все... Ну, связал чем-то, если бы Максимка дергаться стал. Эх, угораздило же принять сюда наркомана. Ну, мне за это ответит кое-кто там». Коротков многозначительно поднял вверх палец. Брока вдруг передернуло. Глаза загорелись лютой злобой. «Это я должен был ее защитить. Я должен был оказаться рядом, а теперь наглый щенок будет думать, что имеет на нее какие-то права. Да пусть только попробует сунуться». Коротков даже с некоторым скрытым удовольствием наблюдал за проявлением бурных эмоций медведя. «Хм, вот как девка-то зацепила. А я уж было думал, ты из камня у нас. И пушкой тебя не прошибешь. Первое время готов был мне глотку вырвать при встрече. По-немецки на меня ругался, а тут надо же. Чуть ли не плачется в жилетку. Машеньку у него могут увести. Как бы они все тут не передрались из-за нее. Еще что ли кого принять? Может, тогда и волк станет смирный? А третий товарищ вообще вида не подает. Чего от него ожидать?» Двери корпуса приоткрылись, на пороге показалась бледная, осунувшаяся Маша, и Брок тут же подался вперед, вопросительно заглядывая ей в глаза. «Домой, только домой», — устало прошептала она, опираясь на его крепкие руки. Вернувшись в свой коттедж, первым делом она направилась в ванную комнату, совмещенную с туалетом. Брок бесцеремонно двинулся следом. Оставь хоть на пару минут. Ну что ты не понимаешь? Мне надо сделать личные дела. Двери только не закрывай. Я сам тебя буду мыть. Мерси за заботу. Не могу дождаться. Язвительно передернула обычно выдержанная Маша. Брок только бровью дернул, но уступил. Она постоянно его удивляла. Прислушавшись, как наполняется ванна, он прошел на кухню, чтобы включить чайник, а потом взялся разбирать коробку с консервами, отделяя мясные от компотов и джема. Чего бы ей сейчас больше хотелось? Она любит сладенькое, тогда персики и варенье пока оставлю на столе. Еще голубцы разогрею, сыр с колбаской нарежу. Когда Брок решительно вошел к Маше, она сидела в ванной на коленях и, прикрыв глаза, из душа поливала себе волосы. Взявшись помогать, он сразу же обратил внимание, что Маша не набирает полную ванную горячей воды, как делала обычно, а просто моется под теплыми струями, даже не заткнув отверстие слива. «Поговори со мной. Ты как чувствуешь себя?» «Угу, нормально». Маша отстраненно улыбалась, пожимая его мокрые пальцы. «Греться мне теперь нельзя. Могу навредить ребенку». Мысль о том, что внутри нее живет крохотное существо, крепко связывающее ее с этим удивительным человеком, придавала особый смысл каждому мгновению. «Даже если этого и нет вовсе, если Хати ошибся, все равно. Ведь могло бы случиться». И как приятно просто представлять, что у нас появится маленький. Брок привычно распределил взбитую пену по всей длине ее волос, а затем тщательно промыл их от ароматной пены. Маша поморщилась, когда мужская ладонь неловко коснулась затылка. «Ой, больно. Шишка, наверное, будет». «Что тебе врач сказал?» — строго спросил Брок. «Ничего страшного. До свадьбы заживет», — заверила Маша. «Ладно бы, до свадьбы», — многозначительно пробормотал он и вдруг разразился гневными словами. «Я очень надеюсь, что та сволочь не выживет. Как ему вообще в голову пришло? А Хати, о чем с тобой говорил?» «Сказал, что знает тебя и видел нас вместе. Еще про другого вашего рассказал. Брис его имя». «Приставал? В гости к себе приглашал?» Мрачно ухмыляясь, поинтересовался Брок. «Нет», — беззаботно отвечала Маша. «Это я его пригласила к нам и пообещала, что у него тоже скоро появится девушка. Милая, добрая, замечательная. Они будут жить долго и счастливо, как мы с тобой». Улыбнувшись, Маша заглянула в потемневшие глаза Брока. «Я люблю тебя. Ты не должен в этом сомневаться никогда, слышишь? Ты мой. Я твоя. Я так хочу. И если ты тоже, пусть так и будет». Брок глухо застонал, опускаясь на колени возле ванны. Он взял ладони Маши на лицо, прижался губами к ее лбу. «Я чуть с ума не сошел, когда понял, что тебя нет дома. Я испугался, что тебя увезли далеко, и мы больше не увидимся. Это... самое страшное для меня теперь — никогда тебя больше не видеть. Я думал, мне-то уже нечего бояться в жизни, а теперь страшно тебя потерять. Если ты вдруг исчезнешь, я просто помру здесь один. Хотя нет, нет, я буду искать тебя, буду бежать за тобой до последнего вздоха, буду биться за тебя до последней капли крови, потому что ты для меня все. И если вдруг сама решишь от меня отказаться...» «Такого не будет», — горячо убеждала Маша, задыхаясь от непролитых слез. «Даже не думай об этом, такого точно никогда не случится». «Знаешь, я ведь даже почти поверил, что ты захотела уехать и больше не хочешь со мной быть, а Коротков тебя отпустил». «Ого, ты впервые не назвал его Алексом, это прогресс». Грустно засмеялась она, ласково погладив его лицо. «Да хоть чертом, лишь бы помог тебя вернуть. Унеси в спальню. А то у меня голова кружится», — тихо попросила Маша. Я буду самая чистая и счастливая рядом с тобой». Теплая вода очищала, дарила желанную свежесть. Мягкая пена геля с эфирными маслами иланг-иланг и пачули успокаивала. Маша расслабилась под осторожными прикосновениями, закрыла глаза и, запрокинув голову вверх, улыбалась больше сама себе, чем Броку. А тот очень внимательно исследовал тело любимой. Плечи, руки, запястья, спину, бедра. Брок боялся найти хоть малейший синяк, даже крохотную ссадинку, свидетельство того, что Маше было больно, потому что чужой человек посмел обращаться с ней грубо. Она казалась ему такой нежной и ранимой, что даже короткая мысль о ее страданиях вызывала бешеное желание кого-нибудь растерзать. Жаль, очень жаль, что не получилось добраться до водителя раньше. Брок остановил пытливый взгляд на блаженном выражении лица любимой, на ее таинственной улыбке и закрытых глазах. «Вот интересно мне, о чем ты сейчас думаешь? Или даже о ком?» «Я думаю о нас», — просто ответила она. «Знаешь, я мечтала о таком, может, смутно, сама не веря полностью. Это похоже на сказку, когда у меня появился настоящий друг и защитник, появился и спас меня. Попрошу у Бога еще немножко радости нам подарить». «Зачем же немножко?» — умиротворенно проворчал Бро. «Жалко ему, что ли? Пусть полными горстями отсыплет». Успокоившись, он помог завернуть ее мокрые волосы в полотенце, подал еще одно, чтобы высушить тело. «Наверное, возьму фен с собой наверх», — рассуждала Маша. Брок молча снял фен с крючка, вручил ей, а потом подхватил на руки и отнес по лестнице на второй этаж дома. Там наверху было их заветное гнездышко, их широкая постель, на которой многое можно делать вместе. Читать, беседовать, целоваться. Сейчас Маша сидела на кровати голышом в позе монаха, на пятках. Колени вместе, спина прямая. Сидела ровно и только поворачивала голову из стороны в сторону, руками расправляя волосы, чтобы Броку удобнее было высушивать их теплыми струями воздуха. «Ты похожа на русалку», — отчего-то печально заметил Брок. «Хвоста только нет». «Не надо хвоста. Мне ножки твои беленькие очень нравятся». Он едва сдерживал жгучее желание схватить ее, обнять, притиснуть к себе так, чтобы никакая сила в этом жестоком мире не могла разъединить их связь, зримую и незримую. «Я сейчас схожу, быстренько помоюсь и вернусь к тебе, только не исчезай». «Обещаю». Брок выключил фен, откинул пряди волос с ее плеча и горячо поцеловал в изгиб шеи, потом стал целовать еще и еще, спускаясь по руке ниже. «Уже возвращайся скорее», — тихо попросила Маша, ласково заглядывая в его глаза. «Я очень соскучилась». В эту беззвездную ветреную ночь они особенно нежно любили друг друга, словно обретя заново после долгой разлуки. Боялись рук разомкнуть, снова потеряться, потому что уже не представляли существования друг без друга. Потому что вдвоем им было теплее и мягче, спокойнее и безопаснее. А если чего и не хватало для полного счастья, то уже зрело. Крохотным росточком в потаенной глубине Машиного тела, обещая продолжение их любви в виде нового человечка. Живого, разумного, нового, уникального. Безмерно любимого.